«Ну, хорошо», — согласился ее спутник. «Называй так, не говори только об «и». Как же не называть тебя так? Как же называть мне тебя, как не об «и»?» — мягко спросила Зулиха. «Нет-нет, ничего нет. Она любит меня радостно», — подумал Султан Гарей. Он слышал ее голос, а голос выдавал ее. Он понял, всей душой почувствовал это. Он робко погладил руку девушки и вдруг вспомнил, как ее друг Кадыр говорил о руках Минзифы. «Как же называть меня?» — не веря своему счастью, — сказал он. «Не знаю. Здесь я один ничего не придумаю. Надо вдвоем подумать, понимаешь?» «Понять-то я поняла тихо», — ответила Зулиха. «Только давай сегодня не будем говорить об этом, Султан Гарей, а вы. Потом, потом. Хорошо». Часть шестая. Зулиха и Султан Гарей поженились. Сняли квартиру, как Кадыр с Минзифой. Зажили вместе. Осенью оба поступили на рабфак. Учиться наравне со зрячими Султан Гарею было нелегко, особенно поначалу. Но ему помогали друзья Зулиха, и он втянулся в учебу. А бывало, что и он помогал Зулихе. Так в учебе, труде и взаимной дружеской помощи прошел год, за ним другой. Трудно приходилось и Зулихе, и Султан Гарею. Но разве можно ощутить радость счастья, если оно не добыто в борьбе? Они никогда ни на что не жаловались, довольствовались тем, что было. Повседневные заботы их не тяготили, а будущее казалось просто прекрасным. На третьем году счастливой семейной жизни у них родился прелестный мальчуган. Его назвали Муниром. Большая радость, а вместе с нею новые заботы вошли в семью. Султан Гарея не покидало страстное желание вновь обрести зрение. Новые знания, необходимость чтения только разжигали это желание. Он несколько раз обращался к докторам, но ответ был только один. «Вы опоздали», — говорили ему. «Если бы пришли пораньше, возможно, мы и могли бы чем-нибудь помочь». А теперь, если только в медицине не свершится какого-нибудь открытия, вам можно рассчитывать только на чудо. И Султан Гарею приходилось мириться со своим положением. А что оставалось делать, если медицина бессильна, а в чудеса он не верил? Было у Султан Гарея еще одно сокровенное желание — съездить в родную деревню Кушкаен. И он, и Зулиха соскучились по родным местам. Все горькое прошлое как-то отодвинулось, осталось только щемящее и зовущая любовь к родине. Все обсудив, они решили летом ехать в деревню, купили подарки, узнали, когда в Кушкаен идут подводы, и, наконец, после окончания рабфака отправились в путь. Чем ближе подъезжали они к родной деревне, тем больше воспоминаний вставало перед ними. Знакомые места радовали Зулиху. Труднообъяснимое чувство родной земли так переполнило ее, что она неожиданно сказала: «Султан, давай останемся здесь. Так не хочется возвращаться в город от этих широких и спокойных просторов. А воздух-то, воздух-то какой!» — восторженно поддакнул Султан Гарей. «Воздух здесь с хлебом есть можно. Но ты не ответил на мой вопрос. Почему бы нам не остаться в Кушкаене? Мы теперь образованные люди, и в деревне нам обязательно найдется работа. Ты сможешь стать учителем, да и я тоже. Не торопись. Приедем, осмотримся, все разузнаем», — спокойно заметил Султан Гарей. Мы так давно здесь не были, а в деревне сейчас жить непросто. Идет жестокая классовая борьба. «Ну уж меня борьбой не испугаешь», — ответила задорно Зуриха. «Я с детства привыкла бороться». «С мачехой», — усмехнулся Султан Гарей. «Вечно ты шутишь», — обиделась она. «А ты вечно воюешь со мной, Муниром», — продолжая поддразнивать жену, сказал Султан Гарей. «Ну можешь ты серьезно поговорить?» — уже начала сердиться Зуриха. «Почему же, конечно, могу», — сказал Султан Гарей. «Ты забыла про учебу». «Как же можно без учебы?» «Учеба, учеба».